Должно быть, прошло уже много времени, так как солнечный свет стал совсем желтым, и тени протянулись длинными полосами на юго-восток. Было тихо, ни ветерка, и мухи с комарами жужжали целыми роями над спящими людьми. Кристин сидела смирно, как мышка, чесала свои искусанные комарами руки и смотрела по сторонам. Круглая каменная вершина, поднимавшаяся над ними, белела в лучах солнца от мшистого ковра и желтела от лишайников, а башня из серых, потемневших от непогоды бревен, вздымалась к небу, словно скелет какого-то невиданного зверя. Кристин сделалась как-то не по себе. Так было странно, что все спят при ярком дневном свете. Если, бывало, она просыпала из дома по ночам, то это было совсем другое дело. Там Кристин лежала в уютной темноте между матерью и ковром, закрывавшим бревенчатую стену. Там она знала, что горница закрыта верхней ставней и засовами от ночной темноты и непогоды, и что сонное дыхание и храпение исходит от людей, лежащих спокойно и удобно на перинах под теплыми шкурами. Но все эти скрюченные и скорченные тела, лежавшие на земле вокруг кучки белой и черной золы, могли бы быть мертвыми. Они лежали кто на животе, а кто на спине, с поднятыми кверху коленями, и звуки, которые издавали спящие, пугали ее. Отец тяжко храпел, а когда Халвдан делал вдох, то в носу у него что-то свистело и пищало. Арна лежал на боку, прикрыв лицо рукой. Его блестящие русые волосы разметались по вереску. Он лежал так тихо, что Кристин испугалась, не умер ли он. Она перегнулась вперед и стала теребить его, но Арны только перевернулся во сне. Кристин вдруг пришло в голову, что, может быть, они проспали уже целый день. И целую ночь, и сейчас наступил новый день, и она так испугалась, что стала тормошить отца, но тот только пробормотал что-то и продолжал спать. Кристина сама еще чувствовала тяжесть в голове, но не решалась снова лечь. Она подползла к костру и начала мешать в нем палочкой. Внутри еще тлел огонек. Она положила на угли вереску и мелких веток, сколько могла собрать вокруг себя, но не посмела выйти из круга спящих, чтобы поискать хворост покрупнее. Вдруг что-то загремело и загудело совсем близко в лесу. Кристин похолодела от страха, и сердце у нее упало. Но тут она различила что-то большое и рыжее между деревьями. Это Гюльцвейн продирался на полянку сквозь чащу мелкого березняка. Потом он остановился и стал смотреть на девочку своими ясными, светлыми глазами. Она до того обрадовалась, что вскочила на ноги и подбежала к жеребцу. Там же оказалась гнедая лошадь, на которой ехал Арна, и еще вьючная лошадь. И Кристин сразу почувствовала себя так хорошо и так спокойно. Она подошла к лошадям и похлопала их всех трех по крупу, а Гюльцвейн нагнул к ней голову, чтобы девочка могла дотянуться и погладить его по морде, потрепать его желтовато-белую челку. Жеребец понюхал ее руки и потыкался в них своей мягкой мордой. Лошади, неторопливо пощипывая траву, спустились в березовую рощу, и Кристин пошла вместе с ними. Ей казалось, что если только она будет держаться поближе Гюльцвейну, то никакая опасность ей не будет страшна, ведь ему приходилось расправляться с медведем. Кусты черники разрослись здесь так густо, а девочку томила жажда, и во рту был противный вкус. Пива ей больше не хотелось, но сладкие сочные ягоды были вкусны, как вино. Немного дальше, среди груды камней, она увидела малину. Тогда она ухватилась за гриву Гюльцвейна и вежливо попросила его пойти с нею туда. Жеребец покорно последовал за девочкой. И по мере того, как Кристин углублялась в лес, вниз по горному склону, конь тоже шел за нею каждый раз, как она звала, а другие лошади следовали за Гюльцвейном. Она услышала, что где-то журчит и плещется ручеек. Тогда она пошла по направлению звука и действительно нашла ручей. Там она легла над водою на большой плоский камень и смочила свои потные, искусанные комарами лицо и руки. Под камнем был тихий черный омут, потому что как раз напротив возвышалась позади березок и кустов ивняка отвесная скалистая стена. Вот так зеркало! Кристин нагнулась и стала смотреться в воду. Ей хотелось узнать, правду ли сказала Истрид, будто она похожа на отца. Она улыбалась, кивала и наклонялась все ниже и ниже, пока ее волосы не коснулись светлых волос и круглого детского личика с большими глазами, которые она видела в воде. Повсюду кругом буйно росло огромное множество прекрасных розовых цветов, которые зовутся валерьяной. Они были куда красивее и краснее здесь, у горного ручья, чем дома у реки. И Кристин стала рвать их и перевязывать стеблями трав, пока не сплела себе удивительно красивый, пышный розовый венок. Девочка надела его на голову и побежала к омуту, чтобы посмотреть, как она теперь выглядит. Она разукрасилась, совсем словно взрослая девушка, которая идет танцевать. Она склонилась над водой и увидела, как ее темное изображение поднимается со дна и становится все яснее и яснее по мере того, как близится к ней. И вдруг она заметила в зеркале ручья, что по ту сторону между березками стоит какой-то человек и тянется к ней. Кристин быстро поднялась на колени и взглянула туда. Сперва ей показалось, что там ничего нет, кроме скалистой стены и деревьев, обступивших ее подножие. Но тут она заметила чье-то лицо среди листвы. Там стояла женщина с бледным лицом и пышными, светлыми, как лен, волосами. Большие и светло-серые глаза и раздувающиеся бледно-розовые ноздри напоминали Гюльцвейна. Она была одета во что-то блестящее зеленое, цвет листвы, и ветки закрывали ее вплоть до высокой груди, которая сплошь была украшена пряжками и блестящими цепочками. Кристин не могла отвести глаз от видения. И вот женщина подняла руку, показала венец из золотых цветов, и им она поманила ее к себе. Кристин услышала позади себя громкое испуганное ржание Гюльцвейна и обернулась. Жеребец взвился на дыбы, взвизгнул так, что зазвенело в ушах, круто повернулся и поскакал в гору, так что земля задрожала. Две другие лошади помчались вслед за ним и поскакали прямо вверх по каменной осыпи. Обломки камней с грохотом покатились вниз, затрещали сломанные ветки и корни, и тогда Кристин закричала диким голосом. «Отец!» — кричала она. «Отец!» Вскочив на ноги, она побежала за лошадьми, не смея оглянуться через плечо. Вскарабкалась вверх по крутому, усеянному камнями склону. Наступила на край своего платья и покатилась было вниз. Потом снова поднялась, хватаясь за камни окровавленными руками. Поползла вверх на израненных и ушибленных в кровь коленях. Звала по очереди то отца, то Гюльцвейна, обливаясь потом, который ручьями струился по всему ее телу, заливая ей глаза, а сердце у нее билось так, словно хотело вдребезги разбиться о грудную клетку. Слезы ужаса душили ее. «Ай, отец, отец!» И вот она услыхала где-то над собою его голос. Она увидела, как он бежит огромными прыжками вниз по обрыву, добела освещенным солнцем. Маленькие березки и осины тихо стояли рядами, только листья их серебристо поблескивали. Горная рощица была так тиха и светла. И отец бежал вниз и звал девочку по имени. Силы оставили Кристин, и она опустилась на землю, зная, что теперь она спасена. «Пресвятая Мария!» Лавранс встал около девочки на колени и прижал ее к себе. Он был бледен, рот у него был как-то странно искажен, и Кристин испугалась еще больше. Она как будто только теперь поняла по его лицу, какой страшной опасности она подвергалась. «Дитя, дитя мое!» Он взял ее окровавленные ручки, посмотрел на них, увидал венок на ее распущенных волосах и коснулся его. «Что это? Как ты попала сюда, Кристин, детка?» Я пошла с Гюльцвейном, рыдала она, прижавшись к нему. Мне стало так страшно, вы все спали, а потом пришел Гюльцвейн, а потом кто-то махал мне и манил меня у реки. Кто манил тебя? Мужчина? Нет, женщина. Она манила золотым венцом. Я думаю, это была горная дева, отец. Господи Иисусе Христе! Тихо сказал Лавранс, перекрестив ребенка, и сам перекрестился.